Ты кесарь, властелин надменный, сильный, гордый. И ныне пред тобой стоит Христос. Орган пропел пасхальные аккорды. Распять или принять? Вот в чем вопрос. Сей человек стучит волнуя сердце, а за стеной толпы звериный вой. Ты истину и жизнь предай позорной смерти. Распни его, распни, распни его. Сей человек. Звучит ли сердце снова? А может, в страхе замерло оно? И нет в нем уж ничего святого. Ну что ж, тогда распни, распни его. Распни его за то, что светом свыше он просветил стремление людей. За то, что он, любовь и милость, вознес превыше всех учений и идей. Распни его, он большего не стоит, за то, что небеса в его глазах тебе мешают жить. Твою тревожат совесть, внушает пред судом грядущим страх. За то, что за тебя он был обезображен, за то, что он прощал стена и под венцом, за молодость свою, здоровье, силу, разум. Ты с отвращением плюнь ему в лицо. За то, что за тебя он предал тело смерти и душу положил для блага твоего. За то, что на плевки любовью ответил, наотмашь плетью стегани его. За то, что он тебя еще благословляет, за то, что он не стер следы твоей земли, за то, что он тебе спасение предлагает, расхохочись безумным смехом ты. Перед тобой Христос. Решай, пока не поздно. Ты слышишь крик? Он требует распни. Но знай, что в жизни далеко не просто омыть ладони от его крови. И прежде чем кричать звериную толпою в последний раз, взгляни в его глаза. А вдруг и правда есть то царство неземное, лучи которого исходят из него. Но если и тогда в своем презрении гордом отдашь Христа на муки и позор, то знай, ты не ему, воскресшему из мертвых, а собственной душе подпишешь приговор.